Юрий Гэма ступил на него у спуска со львами напротив Адмиралтейства. Достигнув университетской набережной, он наткнулся на милиционера, стоявшего у фанерного плаката. «Проход по льду запрещен. Опасно для жизни. За нарушение штраф». «Ты что, не видел плакат на другом берегу?» Накинулся на Гэма милиционер. «Плати штраф». «У меня нет денег», — ответил Гэма. «Я студент, иду на занятия». «Денег нет, иди обратно», — скомандовал милиционер, загораживая дорогу. Гэма и впрямь не заметил плакат возле Адмиралтейства. Спорить с милиционером бесполезно. Гэмо давно понял, что у них какая-то своя логика, отлично от нормальной, и он покорно двинулся обратно по подтаявшему льду. Уже возле университета ему стали встречаться заплаканные печальные лица. «Великий Сталин умер». Охваченный горем, Гэмо почувствовал, как по его щекам потекли горячие слезы. Занятий в тот день не было, и он отправился на трамвае домой. «Сталин умер», — сказал он, войдя в домик, и всхлипнул. «Да не плачь ты», — сказала Валентина, — «он же тебе не родственник». Гэмо с удивлением посмотрел на жену. Он и раньше поражался ее аполитичности, но тут не удержался. «Как ты можешь так говорить? Он же наш вождь!» «Ну и что?» — пожала плечами Валентина. «Плакать по нему я не буду». Это совсем обескуражило Гэму, и чтобы окончательно не рассориться с женой, он отправился в магазин купить водки. Покупателей спиртного было довольно много, и Гэму пришлось долго стоять в очереди, где люди сдержанно обменивались словами сочувствия, горечи и, главное, недоуменным вопросом, что же будет дальше. Один старик сказал, когда умер Ленин, Сталин уже был наготове, чтобы взять командование страной. «А вот что теперь будет?» «Империализм полезет», — добавил мужчина в рабочей одежде. Вернувшись домой и налив себе полстакана водки, Гэмо сказал жене, «Народ горюет. Знаешь, сколько там водки брали?» «Нашему народу только дай повод для выпивки», — заметила Валентина. И Гэмо вдруг представил, как на его родине так называемый простой народ с не меньшим нетерпением стоит в очереди за спиртом, привезенным в далекий Уэлен в железной бочке. Пьяных будет много, но вряд ли бабушка будет оплакивать великого вождя. Она будет причитать по своему мужу, расстрелянному большевиками шаману Млеткину. В день похорон вождя Гэму стоял на университетской набережной и с удивлением слушал никогда раньше не слышанный им церковный колокольный звон, пробивавшийся сквозь гудки заводов и фабрик, автомобильные сигналы.